Наиболее удобно использовать вот такую табличку. Видно, что если соль образована сильной кислотой и сильным основанием, то среда нейтральная. Если соль образована сильной кислотой и слабым основанием, то среда кислая. Если соль образована слабой кислотой и сильным основанием, то среда щелочная. Если оба слабые, то примерно нейтральная.